Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажилил его машинку. Сергей еще удивлялся, что же это за следователь, который не может усмотреть за своей собственностью. Сергей, кстати, разбирался в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать негде. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров. Он умел рисовать и обожал безделушки. Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц за нерадивость. Скучнее этих 4 недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня спустя 15 минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так. На полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык «Сосум». На 5-й авеню эти джинсы шли по $50. Часть вторая. С Довлатовым познакомились сразу. Лена тогда работала вместе с нами в «Новом русском слове». Да мы уже и знали друг друга по публикациям. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они и отличаются от москвичей. Когда к Ефимовым пришел Юс Олешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Олешковский закричал: «Бросьте ваши ленинградские штучки!» Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей-поляком, он общался на «вы». Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: «Я не думал, что мы так близко знакомы». Нашему стремительному сближению, несомненно, способствовала решительность в выпивке. Мы отвели Сергея в странную забегаловку «Натан», где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда, от Гоголя до Ерофеева. Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу Дисней отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них, обвешанному золотыми цепями негру, Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритой теме. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере. Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле он отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски говорил еще хуже меня. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением. Здесь фактически идет гражданская война. Большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм. От него мне такого слышать не приходилось. То ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне ведь тогда еще не было 30, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: «Знаешь ли ты, какие глаза у твоей совести в 2 часа ночи?»